До недавнего времени передвижники были единственной большой сплоченной группой, которая доминировала в художественной жизни. Но уже с самого начала 90-х годов они перестали быть едины и постепенно утрачивают свою ведущую роль. Я имею в виду те изменения, которые в 1890 году внесло товарищество в свой устав, создание совета из 5 учредителей. Тогда из товарищества вышел Репин. «Одного я не понимаю, Паша, почему ты так нервничаешь? Ведь все произошло 4 года назад». Вера Николаевна вопросительно взглянула на мужа. «Случилось-то это верно, уже 4 года, но ведь это же только начало. Дискуссия продолжается и разрастается. За Репиным вышли Куинджи, Васнецов, еще несколько человек. И как ни горько за товарищество, я с вышедшими согласен. Ведь старики создали совет, чтобы усилить контроль над молодыми. Совет консервативен, как прежде была Академия. Он пытается задержать развитие талантов. Ты же помнишь, что было, когда я купил у Серова девушку, освещенную солнцем? И это больно, Веруша». Он задумывается. «Полно, Паша», — успокаивает Вера Николаевна. «Ведь ты такие интересные вещи покупаешь. Значит, все хорошо. И слава-то Богу, пока хорошо». Последнее время ее постоянно терзали дурные предчувствия. Она боролась с этим, как могла, но иногда при взгляде на осунувшихся Марии Ивановны и Павла Михайловича сердце сжималось в груди, и горькие слезы катились из глаз. Она тосковала по Саше, жившей с семьей в Петербурге, по Вере, увезенной от нее за сотни верст в Антверпен, по славным своим внучатам, и еще не предполагала, что ближайшие события усилят ее тоску и предчувствия обратятся в реальность. Летом того же года покинула дом третья дочь Люба. Она вышла замуж за художника Гриценко и уехала жить в Париж. Немного спустя потеряли они с Павлом Михайловичем доброго ангела дома, любимую Марию Ивановну. Теперь одна лишь младшая Машенька оживляла их старость. Тоска Веры Николаевны и непомерная работа Павла Михайловича не способствовали, конечно, улучшению их здоровья. Лекарством для матери служили лишь поездки к детям. В 1895 году родители дважды ездили к ним за границу и в Петербург, весной и осенью. Мать все время проводила с дочерьми. Сам же Третьяков, как всегда, обошел и объездил все открытые выставки и музеи. Во время путешествий чувствовал он себя прилично, много ходил пешком, возвратившись в Москву, опять расклеился. Врачи определили язву желудка и назначили строжайшую диету. Но соблюдать врачебные предписания было некогда. После смерти брата торговые дела отнимали вдвое больше времени. Много внимания требовало училище глухонемых. Кроме того, Павел Михайлович состоял выборным московского купечества, выборным московского биржевого общества, членом комиссии о пользах и нуждах общественных по купеческому обществу, почетным членом и членом комитета в обществе любителей художеств в течение 37 лет, членом комитета в художественном обществе, членом попечительского совета в Александровском коммерческом училище. Одно перечисление его должностей заняло бы целую страницу. И везде он старался успеть принести посильную пользу. Иначе относиться к делам он не мог. Главное же была галерея. Теперь при ней образовался определенный штат служащих. Мудрогеленко и Ермилов обучали новых работников обращаться с картинами, следить за порядком в музее. Появился свой реставратор, которого Третьяков посылал учиться к знаменитому реставратору Эрмитажа Богословскому. Работали теперь в галерее и мастера-рамочники. Все это требовало неусыпного внимания попечителя. Часто советовался он по делам галереи с Репиным, Остроуховым, Васнецовым. Просил их указывать, какие произведения желательно снять. Если соглашался, то следовал советам. Произведение выбирал для покупки еще тщательнее прежнего. По поводу одной из картин спрашивал Васнецова, следует ли ее приобрести и как, то есть можно как незаурядную вещь или должно как необходимую. Это дело общее, как общественного городского музея, и потому я обращаюсь к вам за мнением и советом.